Часть шестая, глава первая. Два любимых человека рвали Малику на части. Адер требовал, чтобы она перебралась вместе с ним в Лайдару. Мун не хотел бросать замок. «И найдет меня там старость», — говорил старик, отлично понимая, что его уже не назначат смотрителем, и он будет вынужден слоняться из угла в угол в какой-нибудь комнатке, чтобы по привычке не придираться к слугам и кухаркам. Правитель сдался, старик продолжал упираться. «Значит, остаешься», — сказал Адер, складывая документы в картонную коробку. Малика окинула кабинет взглядом. Шкафы и полки опустели, со стены исчезла разрисованная цветными карандашами карта, на подоконнике лежали книги, которые нужно вернуть в архив. «Остаюсь. Я буду сообщать о собраниях совета и деловых встречах. На собрания приеду, на встречи ходите сами». Адер изогнул бровь. «Решила потрепать мне нервы напоследок?» «Не хочу, чтобы вы спекулировали моим именем. Я не просила вас вернуть предприятие законным владельцам. И не хочу таким способом заслуживать любовь Троя Дадье и ему подобных». «Просила. Вместо того, чтобы вытаскивать страну из ямы, вы заливаете ее грязью. Придумываете хитрые ходы, чтобы досадить своим противникам, а о людях забыли. Для вас власть и политика важнее народа», — произнес Адер, просматривая бумаги. Некоторые сминал в кулаке и бросал в корзину для мусора. «Не помнишь, чьи слова?» «Это твои слова, Эйра». «А говорили, что у вас плохая память. Думаешь, после того, что я сделал, тебя будут любить или хотя бы уважать? Не переживай, не будут». Адер выдвинул из стола ящик, вытащил откровение странника, положил фолиант в коробку. «Трой Дадье и ему подобные негодуют, хотя должны быть тебе признательны». «Спросишь, почему негодуют?» «Признательность плебейки для них — это нонсенс. Доморощенные совладельцы заводов скрежещут зубами. Они ведь мечтали стать со временем единственными хозяевами. И кто им помешал? Плебейка. Теперь им придется лавировать и прогибаться. Акций-то недостаточно, чтобы командовать. А рабочим плевать, лишь бы не увольняли и платили хорошо». «Тогда для чего вы это сделали?» «Не для чего, а для кого». «Для кого?» «Для себя. Уступки Троя Дадье напоминают милостыню, а мне подачки не нужны. Но я же не могу сказать ему об этом прямо». «И вы снова сделали хитрый ход». «Сделал». Адер наклонился к нижнему ящику стола, давая понять, что разговор окончен. Утром он уехал, не прощаясь. С ним уехала когорта слуг, кроме Сирмы. Малика часто видела ее, опухшую от слез, из окна спальни. 17 лет, совсем ребенок, с глазами женщины, познавшей в постели мужчины все. И сочувствовала ей. Адер сначала пригрел девушку, а потом вдруг выбросил из своей жизни, как хлам с чердака. Лето стояло знойное, урожайное, а Малика не замечала солнца. В перерывах между заседаниями совета ездила по следственным изоляторам, направляла запросы в искупительные поселения, но Меба и Драга как сквозь землю провалились. Вдобавок ко всему, Иштар оказался щедрым на письма к Галисии, чем держал в постоянном напряжении и дразнил любопытство. Порой Малика задумывалась, не допускает ли она ошибку, потворствуя тайной переписке. И каждый раз отметала опасения, полагаясь на благоразумие маркизы. Летели тревожные дни. Тянулись ночи, наполненные беспросветной тоской и болью, с которой более-менее удавалось справляться. В Лайдаре Адер нашел себе подружку, и не одну. Однако прежней страсти у него уже не было. Луна озаряла тихий сад, припыленные аллеи и спящий замок. Лишь в одном окне горел сиротливый огонек. Малика писала прошение руководителю департамента по вопросам исполнения наказаний. Как тайный советник, она имела полное право получить зеленый пропуск и побывать в любом искупительном поселении. Но между ней и всеми, кому она обращалась, с неуемным упорством вставал Адер. Из коридора донеслись шаги. Малика спрятала прошение в стол и с тревогой посмотрела на дверь. На пороге кабинета возникла служанка. «Моя госпожа, к вам гостья!» И впустила в комнату Галисию. Малика поднялась. «Маркиза Каналь?» Галисия по-хозяйски прошлась по комнате, бросила перчатки на стол. «Не ждала?» Малика жестом отослала служанку. «Правителя нет, он в Лайдаре. Мне повезло». Галисия уселась в глубокое кресло, погладила пальцами шелковую обивку. «Ну, здравствуй, Малика. Вы приехали ко мне?» Запрокинув голову, Галисия звонко рассмеялась. Помахала ладонью перед раскрасневшимся личиком. «Налей мне воды». Малика со стуком поставила перед ней стакан. «Я распоряжусь подготовить вам комнаты». Галисия залпом выпила воду. Далеко не изящным жестом вытерла ладошкой губы. «Я хочу увидеть Иштара». Малика нахмурилась. «Маркиза решила ее разыграть? Или Иштар? Или они вместе сговорились втянуть ее в какую-то игру?» «Зачем? Я должна перед тобой отчитываться». «Уезжайте», — сказала Малика и принялась раскладывать на столе бумаги, делая вид, что очень занята. «Я хочу его увидеть. Каждое посещение заключенного фиксируется стражами. Мне все равно, а мне нет». Галисия откинулась на спинку кресла. «Ты когда-нибудь лгала?» «Как-то пришлось. А я лгала всю жизнь, и всю жизнь была слепа, и вот я прозрела». «Не надо передо мной выворачивать душу», — произнесла Малика, водя глазами по документу и ничего не видя. «Завтра вы можете об этом пожалеть». «Знаешь, что мне сказал отец, когда я вернулась домой? Сказал, что я никчемная неудаха». Галисия покачала головой. «Да, так и сказал, неудаха. Оказывается, мой отец знает такие слова. Догадываешься, почему я неудаха? Мне это не интересно, потому что приехала без кольца. Я обиделась. 2 недели прожила в паршивенькой гостинице с видом на стену соседнего дома. И знаешь почему? Потому что в банке мне не дали денег. Мой отец закрыл мне доступ к моему же счету и спрятал ключи от дома, который подарил мне Адер. Мало того, он рассчитал мою прислугу». Галисия ссутулилась, обхватила ладонями лоб. «Потом я жила у одной подруги, у другой, везде в долг, везде в одном платье. Это так унизительно!» Малика заволновалась. «Ваш отец читал письма Иштара?» «Нет, я забирала их на почте». Галисия подняла голову. «Так вот, переходим к главному. Если бы не его письма, я бы уже болталась в петле. У всех бывают тяжелые дни, но они проходят. Завтра вы будете смеяться над своими невзгодами». «Ты не понимаешь. Меня никто не понимает, только Иштар». Поникшие плечи Галисии, погасший взгляд, осунувшееся лицо — все это не походило на розыгрыш. «Я никому не нужна», — проговорила она. «Не выдумывайте, вы красивая и...» Малика хотела сказать еще что-нибудь приятное, но так и не смогла. «Иштар указал мне путь. Теперь я знаю, куда мне идти. Я хочу сказать ему спасибо». «И куда вы пойдете?» «В монастырь». «Монастырь не для вас». «Наверное». С подозрительным спокойствием согласилась Галисия. «Но я решила стать монашкой, и мне сразу стало легче. Я нашла родственную душу, Малика. Впервые мужчина говорил не о том, как я красива, а о том, какой богатый мой внутренний мир. Оказывается, у меня есть внутренний мир, а я не знала. Пожалуйста, устрой нам встречу. Я хочу поблагодарить человека, который открыл мне глаза». Малика с трудом припроводила Галисию в гостевые покои и оставила под присмотром служанки. Сама же поспешила к Иштару. Ее не волновали ни позднее время для встречи, ни хмурые взгляды стражей, ни журнал посещений в их руках. Она не знала, о чем будет говорить с ним, но подсознательно понимала, что Ракшат с каким-то тайным умыслом довел Галисию до полубезумного состояния. «Иштар!» Громко проговорила Малика, переступив порог комнаты и включила свет. «Что ты задумал?» Иштар зажмурился, повернулся лицом к стене. Малика выдернула из-под его головы подушку. «Сейчас же встань!» Недовольно покряхтев, Иштар свесил ноги с кровати. «О чем ты писал Галисии?» «Нашла время». «Я буду вынуждена рассказать правителю о вашей переписке». «Все как в романе, глупая служанка». «Что ты сказал?» Иштар забрал подушку. «Иди спать, женщина». «Не превращай меня в своего врага». Он улегся, подсунул подушку под голову. «Я писал ей о свободе души, о Боге и его указаниях». «А указания давал ты». Иштар посмотрел на нее, как на глупого ребенка. «Я не бог». «Галисия в замке». «Что ей надо?» «Она приехала к тебе». Малика поставила рядом с кроватью стул, села. «Скажи, что ты задумал? Пожалуйста». «Ничего плохого. Она не нужна Адеру и мучается. Я хотел, чтобы несчастная женщина обрела душевный покой». «С каких это пор ты переживаешь о женщинах?» «С тех пор, как узнал ее. Она сводит меня с ума». Малика хмыкнула. «Тебе это не грозит. С ума сходят только искренние и честные люди. Ум хитрого и лживого человека всегда найдет лазейку». Взяла Иштара за руку. «Скажи мне правду, хотя бы один раз. Зачем ты морочишь ей голову?» «Я не морочу», — произнес он, глядя на руки Малики. «Она, в отличие от тебя, видит во мне только хорошее». «Это я уже поняла. Может, рассказать ей, за какие заслуги тебя держат в заперти?» «Не надо». «Я устрою вам встречу. Ты поблагодаришь ее за письма и скажешь, что на этом все. У этой истории нет продолжения, Иштар». «Знаю. А что с твоими руками?» «Ерунда». «Я не видел». «Видел, когда учил меня справляться с болью». «Я в окно смотрел». Иштар повернул ее руки ладонями вверх. «Кто это сделал?» «Я сама. У меня был период слабого самоконтроля». Малика поднялась. «На рассвете, Иштар, на моей скамье». Галисия шмыгнула носом и прошептала. «Он не придет. Смешно было надеяться». Встала со скамьи. «Идем, Малика, а то я сейчас расплачусь». Они побрели к замку. Пронзительный гомон птиц и шелест листвы звучали, как похоронный марш. Малика украдкой поглядывала на Галисию. 6 лет дворянка была близка к престолу Тезара, как должно быть тяжело ей прощаться с надеждой. На дорожке возник Иштар. Надзиратели ринулись ему наперерез. Малика взмахнула рукой, и те отстали от него на несколько шагов. «Я не оставлю вас наедине», — предупредила она маркизу и Ракшада. «Смиритесь с моим присутствием». Время, отведенное заключенному на прогулку, заканчивалось. Иштар и Галисия молчали и не смотрели друг на друга. «Доходим до клумбы и в разные стороны», — сказала Малика. «Иштар, или говори, или прощайся с маркизой». «Я не знаю, что говорить», — откликнулся он. «Писать письма намного легче». Галисия покраснела. «Спасибо, они очень помогли мне». «Зачем приехала?» «Ты был ко мне добр. Я хотела поблагодарить тебя, глядя в глаза». Малика уставилась себе под ноги. «О какой доброте толкует доверчивая девчонка? Видела бы она Ракшада в бандитском лагере с прутом в руках». «Ты меня совсем не знаешь», — произнес Иштар и покосился на Малику. «Мне все равно, каким ты был вчера. Ты не можешь заново родиться и переписать свою жизнь. Все, что было раньше, я тебе прощаю. Настоящее, вот что для меня важно. Это минута, это секунда, когда ты, Иштар, идешь рядом. Когда я могу протянуть руку и прикоснуться к тебе. Не надо, прошептала Малика. Могу, но не сделаю, ибо знаю, что ты презираешь меня. Как еще может относиться воин к вещи, которая без зова льнет к его телу? Не говорите ерунду, возмутилась Малика. Галисия преградила Иштару путь. А мне все равно. С дерзким видом вскинула голову. Да, мне все равно, что ты обо мне думаешь. Для меня сейчас важнее мои мысли и чувства. Иштар приподнял брови. Это наша последняя встреча, говорила Галисия. Наши пути больше никогда не пересекутся, а потому я скажу тебе то, что при других обстоятельствах не осмелилась бы сказать. Маркиза, произнесла Малика тихо, не надо. Впервые в жизни я встретила мужчину, за которым побежала бы на край света. За тобой, Иштар, хоть на край света. Поцелуй меня. Маркиза, прошептала Малика. Я не умею, промямлил он. Галисия приподнялась на носочки, обхватила Иштара за шею и прильнула к его губам. Отстранилась, вымолвила дребезжащим голосом. «Прощай, Иштар, больше мы не увидимся, но знай, что в далекой стране есть высокородная Галисия-Каналь, которой ты, презренный преступник, разбил сердце». И пошла прочь. Малика последовала за ней, на ходу оглядываясь. Иштар стоял посреди аллеи, прижимая ко рту пальцы. Галисии не помог ни холодный душ, ни бокал вина, ни настойчивые просьбы умолкнуть. Она болтала без передышки и казалась счастливой и совсем юной. О чем только она не поведала Малике. О детстве, проведенном в имении деда вдали от любящего отца. О первом бале, когда впервые увидела Адера. О любимом кафе на центральной улице Градмира. Малика узнала, что Галисия тайком от родителей и гувернантки поглощала воздушные пирожные, а потом неделями сидела на строжайшей диете. Любила кошек и тащила домой всех котят, найденных на улице, пока не узнала, куда их впоследствии девает отец. Малика сидела за столом в обеденном зале, обхватив голову руками. Безудержные слова гостей вызывали желание запустить в нее тарелкой, графином, туфлей, чем угодно, лишь бы прервать поток воспоминаний. «Тебе надо в Лайдару?» – неожиданно спросила Галисия. «Надо. Сколько дней туда добираться?» «Два». «Значит, едем вместе. Собирайся». Малика подняла голову. «Во-первых, я поеду завтра. Во-вторых, в Лайдару вам нельзя». «Почему?» «Этот город закрыт для иностранцев». «Ты спрячешь меня в багажнике?» «Нет. Если вам надо, езжайте сами. И сами объясняйтесь с защитниками». Слишком стремительная смена выражения лица Галисии напугала. В мгновение ока избалованная девочка превратилась в зрелую женщину, разочарованную прожитыми годами. «Я боюсь», — произнесла она. «Боюсь, что у меня не хватит смелости поговорить с Адером. Я могу с полдороги развернуть машину. Я хочу, чтобы мне стало легко. Я скажу ему правду и уеду». «Какую правду?» Галисия уставилась на росшую под окном яблоню. «Если ты любишь человека и думаешь, что он любит тебя, и так получилось, что вы не видитесь с ним год, а он ни разу не приехал, не написал ни строчки и ни разу не позвонил, ты бы продолжала думать, что он тебя любит? А вы ему писали?» «Нет. Сначала я обиделась, что он уехал, не прощаясь. Он со всеми так», — попыталась успокоить Малика. Сложив руки на столе, Галисия оперлась подбородком на кулаки. «Я ждала, когда он извинится. Затем решилась. Написала ему записку, а он мне: „Увидимся весной“. Это было прошлым летом, Малика. Я приехала, а он ни разу не поцеловал меня в губы. Что я должна думать?» «На балу вы казались счастливыми. Мы надели маски». Галисия уткнулась в кулаки лбом. «Отвези меня к нему. Пожалуйста. Не хочу, чтобы он бросил меня, как надоевшую игрушку. Я хочу сама с ним расстаться». Утром они сели в старенькую машину. Луга завел двигатель и, недовольно поглядывая на Маляку в зеркало заднего вида, нажал на педаль газа. Автомобиль маркизы покатил следом. Галисия говорила без остановки. И в постоялом дворе, и за обедом в таверне. Она боялась предстоящей встречи с Адером и пустой болтовней пыталась усыпить свой страх. К воротам славы Маляка подъехала с нешуточной головной болью и ненавистью к тому, кто придумал наградить человека языком. Когда автомобиль маркизы свернул в рощицу, Галисия улеглась на сиденье. «Вы расскажете ему об Иштаре?» — спросила Маляка, кивнув защитником возле сторожевых будок. «Нет, я его не выдам». «А что вы скажете?» «Скажу, что он свободен». Луга повел машину по улицам города. «Можете сесть», — произнесла Маляка, и, когда Галисия выпрямилась, взяла ее за руку. «Не надо ничего говорить. Завтра вы передумаете, но будет поздно». «Ты не понимаешь. Мне надо сказать ему, и мое имя вычеркнут из списка претенденток в жены». «Есть такой список?» «Да. Отец сказал, что его составил трое Дадье. Короткий список. Я единственная, в ком не течет королевская кровь». «Вы знаете, кто в нем?» «Нет. Но мой отец как-то оговорился, почему Моган тянет с обсуждением будущей жены Адера. Он ждет, пока подрастет Лиеса, дочь короля Залтаны». Маляка отвернулась к окну. «Слышала о такой». Галисия прижалась к ней и, глядя Луге в затылок, прошептала. «А я видела. Она приезжала в этом году на день рождения Могана. Скажу честно, в ее-то 15. Иштар сказал бы, прирожденная Джурия. Ее точно лепили вручную». Маляка поерзала на сиденье, сомневаясь, сказать или промолчать. «Вы знаете, кто такой Иштар?» «Преступник». Галисия вяло улыбнулась. «Я целовала преступника. Это так унизительно. Унизительно, потому что видела ты. Он будущий хазир Ракшады». Галисия задохнулась. «Кто? Иштар? Не верю. Неужели вы не знали? Я далека от политики». Галисия всплеснула руками. «Я целовалась с хазиром. Бог мой, с монархом Ракшады! О нем писали во всех газетах. Я не читаю газеты. И никто не обсуждал его на приемах или на балах? Без Адера я не выходила в общество. Я боялась сплетен. А как же бал у Могана? Единственный раз. Меня заставили. Я заменяла заболевшую фрейлину Лиесы. Это было так унизительно. Возлюбленная Адера — фрейлина своей соперницы». Галисия отодвинулась от Маляки. «У вас с ним что-то было?» «Нет». «Можешь не скрывать, мне уже все равно. Не было!» Галисия хмыкнула и до гостиницы не произнесла ни слова.